пушкинское «Послание в Сибирь» ведет воображение за эту дорогу далеко на каторгу. Мужество женщин, воспетых Некрасовым, всплывает в память. Левитан вполголоса читает строки из «Колодников» Алексея Толстого. «Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль. Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль. День меркнет все более, а цепи дорогу метут, да метут». И вот уже перед Левитаном не простой проезжий путь, а дорога горя. Она и символ жестокости. В черновых записях к своей книге «Сахалин» Чехов сказал слова, идущие от острой душевной боли: «Мы осквернили эти берега насилием». И за минуту до того мирная картина погружающихся в сумерки полей тоже предстала перед Левитаном как земля, оскверненная десятилетиями насилия. Большие порывы вызвал в душе Левитана этот день, когда он сидел у придорожного голубца и смотрел в синюю даль бесконечной дороги. Тем вечером и созрела мысль о картине. Дома он порывисто набросал эскиз, на другой день с большим холстом отправился на дорогу. Сюжет так полонил художника, что он работал с полным напряжением сил и окончил этюд Владимирки в несколько сеансов. Мольберт его стоял неподалеку от голубца, который мы видим на картине. Будто история Руси вырастала за спиной художника. Он не написал «Колодников», тянущих цепи по дороге, но в цвете, бесконечности пути, мрачном нависшем небе художник передал все то горе, которое повидала эта земля. Как перекликалось его настроение со словами Чехова: «Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждений, варварски, нагоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, размножали преступников, и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Виноваты не смотрители, а все мы. Но нам до этого дела нет. Неинтересно». И хотя по приезде в Москву Левитан не мог показать Чехову Владимирку, а писатель не мог прочитать ему главу из своей новой книги «Сахалин», они продолжали быть близкими в творчестве. Ссора, глупая дань вспыльчивости и подстрекательству, не разлучила столь близко слившиеся души друзей. Не случайно два крупных художника «Слова и кисти» в начале 90-х годов обратились к теме невинно осужденных. Написать в годы реакции и неприкрытого террора картину о скорбном пути арестантов значил проявить большое гражданское мужество. Это был вызов самодержавию, протест против деспотизма. Приглушенный колорит картины не был продиктован желанием изобразить меланхолический серый день. Нет, такой колорит обличению художник избрал для того, чтобы красками сказать о том, что Горький назвал свинцовыми мерзостями. Вот когда Левитан-пейзажист заговорил во весь голос о возмущении полицейского террора, он достиг этого своими же средствами пейзажиста, но так обдуманно и страстно, что Владимирка встала в один строй с лучшими произведениями революционного искусства. Показанная на передвижной выставке весной 1893 года новая картина встретила очень осторожные отзывы печати. Рецензент «Русских ведомостей» сказал о ней наиболее похвально: «Картина производит весьма глубокое и цельное впечатление». В журнале «Семья» ее причислили к удачному пейзажу настроения. Зато петербургская газета, которая позволяла себе печатать открыто издевательские материалы о Левитане, нашла такие окрыляющие слова о новом значительном творении художника: «Темой для картин служит природа России. Выбраны самые неприглядные серые мотивы. Что может быть скучнее Владимирки большой дороги господина Левитана?» Рецензент предпочел не вникать в подтекст картины. Это было небезопасно.